В довольно беглом, до сих пор ни к чему не обязывающем разговоре наступила заминка. Сотников выжидательно притих на скамье, а рыбак озабоченно взглянул в окно. Немцы! Как ужаленный! Он отпрянул к порогу, за какую-то долю секунды все же успев схватить взглядом нескольких вооруженных людей, стоящих на кладбище. Они именно стояли, они шли, хотя он даже не понял, куда были обращены их лица. Он только увидел их силуэты с торчащими из-за спин стволами винтовок. Сотников поднялся в углу, зашарил возле себя рукой, стараясь схватить оружие. Хозяйка как стояла, так и замерла. Кровь разом отхлынула от ее лица, вдруг ставшего совершенно серым. Рыбак сначала бросился к двери, но тут же вернулся, чтобы еще раз взглянуть в окно. «Идут. Трое сюда идут». Действительно, трое с кладбища не спеша шли вниз к стежке, как раз, наверное, по их недавним следам. Как только рыбак увидел это, внутри в нем все сжалось в щемящем предчувствии беды. Никогда он не пугался так, даже сегодняшней ночью в поле. Казалось, самым разумным теперь было бежать, но он бросил взгляд на скорченного на скамье Сотникова, сжимавшего в руке винтовку, и остановился. Бежать было нельзя. Демчика, наверное, также поняла это и вдруг затвердила паническим шепотом: на чердак, лезьте на чердак. Ну, разумеется, на чердак, где же еще можно спрятаться в крестьянской избе? Они сунулись в темноватые сини, в углу которых чернел квадратный лаз на чердак, но лестницы под ним не было, и рыбак вскочил на каменные круги жерновов. Там он перебросил на чердак винтовку и оглянулся. «Давай твою!» Сотников, расставив руки, перебирался через порог. Демчиха поддерживала его. Он подал винтовку, и рыбак также сунул ее в темную дыру чердака. Затем, едва не опрокинув жернова, втащил на них Сотникова. Верхнее бревно отсюда было еще высоко, но рыбак все-таки дотянулся до него и, гремя по стене сапогами, как-то взобрался наверх. Тут же ухватил за протянутые руки Сотникова. Демчиха все время усердно, хотя и не в лад, помогала снизу. Сотников ослабело карабкался, напрягаясь из последних сил, и, наконец, перевалился через верхнее бревно стены. «Там пакля! За паклю лезьте!» — подсказывала снизу хозяйка. Рыбак пробежал по мягкой чердачной засыпке. Тут, как и в сенях, господствовал полумрак, хотя из-под крыши и сквозь маленькое слуховое окошко во фронтоне пробивалось немного света, в котором был виден широкий столб кирпичной трубы, какие-то обноски на длинном шесте. Поодаль он рассмотрел ворох пакли. «Сюда давай!» Сотников, подобрав винтовку, на четвереньках подался под скос крыши в угол, куда указал рыбак. И тот, поддев сапогом, навалил на него ворох пакли, потом и сам втиснулся под крышу за спину товарища.